включился с дальнего на ближний свет. Два коротких сигнала и один длинный. Я тотчас затормозил и повернул голову, глядя, как запорожец медленно удаляется на малом ходу. Он проехал еще метров 100, после чего ярко вспыхнули тормозные огни. Я положил мешочек с латунными копьями на колени и открыл настежь дверь. Свежесть и шум ночного леса ворвались в салон. Не сводя глаз с зеркала, я коснулся затылком подголовника и потянулся всем телом. Предчувствие близкого финала всей этой неприятной истории наполняло сердце радостным ожиданием, как бывает после напряженной трудовой недели, накануне уикенда, запланированного на природе с друзьями и шашлыками. Однако Энн, он же Лимбит, не спешил подойти ко мне или же прислать курьера. Ожидание развязки затянулось. Мне это уже казалось странным. Может быть, думал я, он сам забыл о своих же условиях и ждет, когда я подойду к нему. Я вышел из машины, положил мешочек на капот и стал следить за красными глазами габаритных огней запорожца. Никакого движения. И вдруг легкий ночной ветер, смешавший с шумом леса, донес до меня одинокий щелчок выстрела. Уже через мгновение я не смог сказать определенно, показалось это мне или нет. До боли в глазах я всматривался в темноту. Мне показалось, что габаритные огни запорожца поочередно мигнули, словно перед задним бампером машины происходило какое-то движение. Там же Инга вдруг дошло до меня, и я почувствовал, как между лопаток онемела кожа. Я уже кинулся вперед по шоссе, как из темноты стало проявляться светлое пятно, и несколько секунд спустя я увидел Ингу. Она быстро, беззвучно шла ко мне. В одной руке она держала сумочку, в другой — босоножки. «Кирилл!» Тревожным голосом позвала она: «Ты слышал что-нибудь?» Я схватил ее за плечи, пытаясь рассмотреть скрытое темнотой лицо. «Слышал», — ответил я. «Почему ты так на меня смотришь?» — испуганно спросила Инга. Лавина сорвалась и понеслась вниз. Я даже не заметил, как все сильнее сжимаю плечо Инги, и на мое лицо наползает какая-то ужасная улыбка. «Какая ты!» — произнес я, но нужного слова не подобрал. «Какая?» — вызывающе крикнула Инга. Я легко оттолкнул ее от себя и выхватил из ее руки сумочку. «Отдай!» — крикнула она и замахнулась на меня босоножками. Я увернулся от удара, раскрыл сумочку и опустил внутрь руку. Того, что я искал, там не оказалось. «Если ты больной!» — задыхаясь от злости, произнесла Инга, отбирая у меня сумочку и защелкивая ее, «то обратись к психиатру!» Я рассеянно чесал затылок. «Извини, я всего лишь хотел проверить, пользуешься ли ты противозачаточными таблетками. Ну, чтобы прогнозировать будущее. А то вдруг...» «Не вдруг!» — перебила Инга. «Поехали к запорожцу. Мне кажется, мы уже никого не дождемся». Мы сели в машину. Я делал вид, что очень переживаю за свое поведение. Вздыхал и качал головой. Инга молчала. На малом ходу мы приблизились к запорожцу. Я врубил дальний свет фар. Мотор машины работал на холостом ходу. Двери были закрыты, внутри салона темно. Я коротко посигналил, никакой реакции. Инга взглянула на меня. «Мне это не нравится», — сказала она. «Мне тоже», — присоединился я. «Выстрел прозвучал отсюда?» Инга кивнула. Я проехал еще пару метров вперед, и мы поравнялись с автомобилем шантажиста. Сквозь покрытое бликами стекло я увидел смутный профиль водителя, неподвижно сидящего за рулем. Инга взялась за ручку двери. «Осторожнее!» — предупредил я ее. Она вышла из машины и приблизилась к запорожцу. «Эй!» — позвала Инга, склонившись над стеклом, и постучала по нему костяшками пальцев. Я не мог ошибиться и был уверен, что на это «эй» никто не ответит. Инга медленно взялась за ручку. Дверь, наверное, была деформирована и перекошена, и открылась лишь со второй попытки, издав металлический скрежет. Инга вскрикнула и отшатнулась. Я не видел, что ее испугало. Она закрывала спиной дверной проем запорожца. «Господи!» — прошептала она. Пятясь, она уперлась в порожек, поставила ногу на ступеньку и села рядом. Я дал задний ход, развернулся и вплотную подъехал к запорожцу. Ослепительный свет фар упал на белоголового мужчину преклонного возраста с аккуратной седой бородкой, усами и в черных очках. Он был одет в серую водолазку, туго обтягивающую его рыхлое тело и закрывающую шею. Левая рука в матерчатой хозяйственной перчатке лежала на руле, в правой он сжимал пистолет. Голова человека, похожая на зрелый одуванчик, была опрокинута на залитую кровью грудь. Во лбу, пропаханном бороздами морщин, чернело пулевое отверстие. По переносице, огибая крылья носа, пробиваясь через седые усы,